то рвал крутить смогу, — сказал Сварог. — И знаю, где что дергать у машины. Тут и оно. Трубы надо поворачивать по ветру, чтобы не загасило топку. Сварог сконфуженно пожал плечами. Ну да. Обретенные магическим путем знания порой зияли пробелами. Можно мгновенно обучиться стрелять из пулемета, но нельзя мгновенно стать опытным стрелком. Спохватился. «А где принцесса и Бонни?» «Я их погнала вниз. Пусть пошуруют, пока не разведем пары». «Ох, ну Бонни еще ладно. А что, девка крепкая, с охоты не вылезает и откормлена лучшими харчами». Вчера на нас с Шегом на ферме, где ночевали, чуть не до утра с потолка пыль сыпалась. Их высочество с графом на втором этаже расположились. А мы, как легко догадаться, на первом. «Нет у вас почтения к аристократии», — грустно сказал Сварог. «Голубчик, мы у Инберколпта герцога по доске за борт отправили». Спровадили, только пузыри пошли, в точности такие, как от простого народа бывают. На палубе появились Бонни и Деле, густо припорошенные угольной пылью. — Простите, принцесса, обстоятельства, — сказал Сварог, пытаясь не рассмеяться. Деле бросила с великолепной небрежностью. — Я нахожу, что попасть пикой в кабана на всем скаку гораздо легче, нежели углем в неподвижную топку. «Не удручайтесь, милорд, было очень романтично, и вашим будущим биографам не придется высасывать из пальца колоритные детали», — сказал Сварог, откровенно улыбаясь. «Идите, переодевайтесь, господа, отваливаем». Минут через пять все уже щеголяли в зеленой с черными рукавами форме ганзейских моряков. Сварог сдвинул на затылок твердый кожаный лангелотан с медным гербом ганзы и золотым капитанским шитьем, приосанился и гаркнул: «Самозванцы, вперед!» Бонни с Шедарисом убрали сходни, перешли на нос и налегли на брусья кабестана. Заскрежетала цепь. Из воды показался навехонький якорь. Течение стало понемногу разворачивать корму, относя пароход от берега. «Куда?» — спросила тетка Чаря. «Вниз по реке», — сказал Сварог. «До границы вольных маноров рукой подать. И если нам там устроили западню, мы это быстро обнаружим». Тетка Чаря прокричала команду в воронку. Колеса дрогнули. Пошли на первый оборот. Плицы замолотили по воде, слегка забеспокоились лошадь, и принцесса величава, как хотелось думать, Сварогу, двинулась вниз по реке. В лицо повеяло прохладным ветерком, и в жизни словно бы прибавилось смысла. Вода всегда ассоциируется со свободой. На воде не бывает шлагбаумов и волчьих ям, хотя засад хватает. Вообще-то декорации довольно идиотские, — сказала тетка Чаря, ловко перехватывая пузатенькие рукоятки штурвала. — Ганзейская посудина, ведущая десяток лошадей под седлами военного ренерского образца... Впрочем, чего только ганзейские корыта не возят. Мы однажды перехватили одно с породистыми кошками в клетках. Груз с сильваной для знатных дам. Пришлось забрать судовую казну и отпустить в освоясь. Кошечки, конечно, стоили больших денег, довести их, чтобы продать. Вовек потом от шуток не отмоешься. «Нам бы только не встретиться с настоящими ганзейцами», — сказал Сварог задумчиво. «Ну, выйдут лишние хлопоты. Те, кто нас ловит, и так опознают под любой маской, сдается мне». «Почему вы так решили?» — спросила Делия. Сварог ответил вопросом. «У вас в последнее время не было ощущения, что во дворец запустило коготки постороннее колдовство?» «Нет», — после короткого молчания ответила она. «До этой проклятой ночи ничего подобного». Сварог сердито фыркнул, но тут же вспомнил, что и люди Гаудина, которых не могло не быть во дворце, ни о чем подобном не доносили.